Глава 5. И письмо пришло. Оно было коротким, написано крупными буквами с нажимом и ожгло, как ременной плеткой. «Путайся со своими учителями», — писал Колька. «Я не желаю, чтобы над моей красноармейской честью люди смеялись. На этом переписку с тобой я, Николай Рябинин, кончаю». Написано собственноручно 30 сентября 1930 года. Граня убежала на поведь, забилась под пологом, теребила подушку и плакала напролет всю ночь. Мать ничего не могла от нее добиться и узнала на другой день в деревне письмо, прочитал почтальонка. В колхозе уже неделю не работали. Шли беспрестанные дожди, колокол у конюшни позеленел, ветер ныл в нем комаром. На княжина навалилась с войлочного неба серая осенняя тоска. Грани сказала матери: «Уеду». Мать заварила пиво. Как во что-то чудотворное верила она в свое пиво. Верила. Счастливая дорога будет человеку, который выпьет хоть глоток ее пива. Или бедуха колдовала над ним. Грани уехала из деревни в дождливый, сумрачный полдень. В черном фанерном чемодане было 3 свежих хлеба ярушника, десяток тонких картовных шанек, 2 банки, завязанных чистыми тряпочками. Одна с маслом, другая с творогом. На пристани мать суетливо сунула ей в руку тугой узелок и, обнимая, прошептала сквозь слезы: «2 рубля тебе тут, да глыска сахару чаю попьешь». И окончательно захлебнулась слезами. Пароход пронзительно взвизгнул 3 раза, медленно отвалил от пристани, развернулся по течению.